Глаза у Гриши, равнодушно нависшего над мотором, потеплели. Лицо забрало, просветлело, как должно быть светлели лица под настоящими забралами у настоящих рыцарей, когда прекрасные дамы им кое-что обещали. «Добро!» — обнадежил Гриша, запустил руки в мотор, тут же и вынес приговор. «Реле залипает! Не проходит ток от генератора, вот и вырубается!» «Ну и?» — тревожно выдохнул отец. «Зачистить язычки!» — широко во все забрало, зевнул Гриша, показав собственный, обставленный редкими черными пеньками зубов, язык, уставший зачищаться самогоном. И все дела, минутное дело. Приговор был легок, как 10-рублевый штраф вместо отнятия водительского удостоверения. «Ты там другое посмотри», — нашелся отец, «чтобы мне не плакать о пол-литре. Масло могу поменять, фильтры», — служебно перечислял Гриша. «Сход-развал гляну». «Чего еще? Клапана в норме. Приходи через час». «Ты уж не подведи, браток, нам далеко ехать». Отец незаметно сбился на неуверенно просящий тон. «Вот она, наша русская свобода», — подумал Леон. Гриша не удостоил ответа. «Мразь!» — прорычал отец. Далось ему это слово, когда вышли на воздух. «Власть и водка. Больше ничего этому народу не нужно. Чем тупее, злее, враждебнее к нему власть, тем она ему милей, потому что понятней. А водочка — политика. Водочка — жидкая душонка народа. Вот и щупать-щупать его за душеньку. Хорошо ведет себя, послушненько, снизить ценочку. Не выполнил 5-летний планчик, не собрал колхозный хлебушек, приподнять. И чтобы ничего своего, все общественное, чтоб головенку из нищеты не смел высунуть, чтоб все мысли как бы выжрать, да ноги с голодухи не протянуть. Вот тогда мразь будет слагать песни о мудрой партии, или какая там будет власть. «Уже было», — возразил Леон, — «да и сейчас продолжается. Водочка, конечно, душенька, но не вся душенька водочка. А главное, нет перспективы. Есть перспектива, трубно, во весь огороженный двор станции техобслуживания», — крикнул отец. «Если у Гриши глаза всего лишь потеплели от обещанной водочки, у отца воспламенились белым космическим огнем от решительно никем не обещанной, скорее отобранной перспективы. Она пьянила отца сильнее водки. Внутри свобода непроницаемости он обрел непостижимую свободу или сошел с ума, что было, в общем-то, одно и то же. Беда стране, где у подлых людей глаза воспламеняются от водки, у образованных от свободы внутри не свободы. Двум встречным огням по силам спалить друг друга. Преследующие мастеров клиенты, убегающие от клиентов мастера, на мгновение замерли, как в детской игре, пораженные вестью, что, оказывается, есть перспектива. «Есть перспектива», — повторил отец уже значительно тише. «Какая?» — так же тихо, как будто они сговаривались на кражу, — спросил Леон. «Мировая революция!» — вдруг завопил отец. «Ее просрали, предали, променяли на счета в швейцарских банках. Но они забыли, проклятые ублюдки, забыли, забыли, что...» В голосе отца сквозь праведный гнев прорезались причитывающие кликушеские интонации. «Забыли что?» Леон был совершенно спокоен за отцовский рассудок. «Свобода непроницаемые люди с ума не сходили, потому что были сумасшедшими. Забыли, что мировая революция — тысячелетняя мечта народа-богоносца», — громко и спокойно возвестил отец. То было какое-то безумие при ясном разуме. И шансов восторжествовать у него было куда больше, нежели просто у безумия или просто разума. Присутствовавшие во дворе съежились, втянули головы в плечи. Они были бессильными песчинками на страшном холодном ветру мировой революции. И, несмотря на либеральное чтиво последних лет, многоротый демократический ор на митингах, свободные выборы, на которых они каждый раз фатально избирали не тех, в глубине души осознавали это, так как были изначально всем своим существом враждебны труду, не желали признавать, что налаженный, организованный, до мелочей быт, без дощатых, продуваемых ветром мировой революции сортиров, и есть самое, что ни на есть культура, причем наиболее близкая и доступная народу. Так как он сам ее создает, должен создавать, и сам же ею пользуется, должен пользоваться, и не было в их душах Бога, ибо Бог был не только и не столько свободой, сколько трудом, великим трудом, так как иначе не создал бы все сущее за каких-то жалких 7 дней.